Глава третья. Должно быть какое-то беспротиворечие. Некие тайные силы, сардонически строящие рожи из темноты, заставили меня переменить свои планы. До этого я старался уделять внимание только архитектуре, а в тот момент уже принял решение вернуться на Таун-сквер, чтобы по возможности быстрее покинуть этот загнивающий город смерти и тлена. Но вид старого Зейдека Аллена придал новое направление моим мыслям и побудил замедлить шаг. Вряд ли старик мог сообщить нечто ценное, кроме смутных намеков да бессвязных и неправдоподобных историй. К тому же меня предупредили, что общение с ним небезопасно, поскольку это наверняка не понравится местным жителям. И все же мысль об этом древнем свидетеле гибели города, помнившем былые времена кораблей и фабрик, была слишком соблазнительна. В конце концов, даже самые странные и безумные мифы нередко суть символы и аллегории, основанные на правде, а старый Зейдек видел все, что происходило с Инсмутом за последние 90 лет. Любопытство охватило меня, совершенно подавив осторожность. В молодой своей самонадеянности я вообразил, что способен отделить крупицы реальной истории от сумбурных излияний, и все это можно будет проделать с помощью доброй порции виски. Я понимал, что не следует подходить к нему прямо сейчас. Рыбаки определенно заметят чужака, а лишнее внимание привлекать не следовало. Нет, мне надо было подготовиться. По словам юного бокалейщика, раздобыть контрабандное спиртное здесь не проблема, а затем послоняться возле пожарного депо и, выждав удобный момент, как бы невзначай, перехватить старого Зейдека, когда он пустится в очередной бесцельный обход депо. Молодой человек говорил, что старик очень непоседлив и редко подолгу засиживается на одном месте. Квартовая бутылка виски досталась мне легко, хотя и недешево. Я заполучил ее с черного хода сомнительного универсального магазина, для чего пришлось, перейдя площадь, посетить Эллиот-стрит. Чумазый, какой-то запущенный парень, обслуживавший меня, имел типичный инсмутский вид, но дело свое знал и был вполне обходителен. Видно, как бы плохо не относились здесь к чужакам, но покупатель везде покупатель. А в этом городке он, очевидно, ценился на вес золота. Вновь перейдя Таун-сквер, я понял, что удача сопутствует мне, ибо, продвигаясь со стороны Пейн-стрит и огибая угол отеля Гилман Хаус, я не встретил никого, кроме длинного, тощего, оборванного старика, и это был Зейдек Аллен собственной персоной. В соответствии со своим планом, я привлек его внимание, махнув благоприобретенной бутылкой. И вскоре убедившись, что он, шаркая ногами, задумчиво поплелся за мной, свернул на Уотер-стрит, в сторону местности, казавшейся мне наиболее пустынной. Я сверился со схемой, нарисованной малым из Бакалеи, и нацелился на участок южного берега, мимо которого мне сегодня уже довелось проходить. Единственными живыми существами в поле моего зрения там были рыбаки, маячившие на моле, а в нескольких кварталах, далее к югу, можно было найти местечко где-нибудь у бывшей пристани и поболтать со старым Зейдеком, не опасаясь, что кто-нибудь нас увидит. Не успел я дойти до Мейн-стрит, как за моей спиной послышался слабый задыхающийся голос. «Эй, мистер!» Без труда поняв, в чем дело, я тотчас позволил старику немного отхлебнуть из бутылки. Пока мы продолжали путь среди вездесущего запустения и опасно накренившихся руин, я попытался завязать разговор, но обнаружилось, что старый язык так быстро не развяжешь. Наконец, меж осыпающихся кирпичных стен я увидел открытый в сторону моря и заросший бурьяном пустырь перед жалкими остатками пристани. Груды замшелых камней близ воды обещали стать сносными сиденьями, а с севера место надежно укрывали от посторонних глаз руины Пакгауза. Место идеально подходило для долгой приватной беседы. Я направился туда в сопровождении жаждущего компаньона, и мы уселись на замшелые камни. Омерзительный запах тлена дополнялся тошнотворной рыбной вонью, но я решил потерпеть, ведь лучшего места мне все равно было не найти. Для разговора, если я хотел успеть на восьмичасовой автобус до Архэма, оставалось часа четыре, и я, не откладывая дела в долгий ящик, предложил древнему выпивохе продолжить возлияние, а сам тем временем отдал должное своим скромным припасам. При этом я старался не переусердствовать с угощением. Не хотелось, чтобы хмельная болтливость Зейдока раньше времени перешла в ступор. Потребовался час на то, чтобы его разговорить. Но и теперь он уклонялся от моих вопросов об Инсмуте и его мрачной истории, болтая на злободневные темы и явив широкую газетную осведомленность вкупе с тягой к философствованию на этакий деревенский манер. К концу второго часа я испугался, что с этой квартовой бутылью виски не добьюсь нужных результатов, и уже подумывал, не лучше ли будет оставить старика Зейдока и скорее идти назад. Но случай сделал то, чего я не мог добиться своими вопросами. С присвистом дыша, Зейдок заговорил сам, и бессвязное стариковское бормотание заставило меня податься вперед и внимательно вслушаться. Я сидел спиной к воняющему рыбой морю, а он лицом к нему, временами обращая блуждающий взор к отсветам на низкой отдаленной линии чертова рифа, и вдруг как-то зачарованно показал рукой на волны. Вид их, казалось, его беспокоил, ибо он начал с серии слабых проклятий, которые завершились потаенным шепотом и ищущим понимание взглядом искоса. Он наклонился, тронул меня за отворот пиджака и с хрипловатым присвистом, но довольно внятно, заговорил. «Здесь вот это все и зачалось, это клятое место всех злодейств, вон там, где самая водяная глубь, врата ада, прямо отсюда они толпой кидались на дно. Все это натворил капитан Оубет, подцепил Йенту заразу не на добро себе на островах Южных морей. Все в те дни пошло по худой дорожке, ремесло упало, мельницы встали, даже новые. И лучших наших парней поубивало на войне 1812 года. А какие сгинули с бригом Элиза и Шаландой Рейнджер, обе посудины шли с товарами Гилмана. У Оубеда Марша на плаву было три судна. Бригантина Коламби, Бриг Хэтти и Бар Королева Суматра. Он только один тогда торговался с Индией и островами, хотя Баргентина Эздраса Мартина, малайская невеста, бегала с товаром чуть ли не до 28-го года. Никогда не видывал никого хуже капитана Оубеда. Старые отродье сатаны. Хе-хе. Помнится, он говорил как-то насчет веры. Называл всех жителей дураками. Мол, ходят на христианские собрания и носят свои бремена кротко и смиренно. Говорил, что лучше бы им выбрать себе других богов, вроде нижних, как у индейских народов, которые дают туземцам за их жертвоприношение доброе рыболовство. И еще говорил, что только нижние боги по-настоящему отвечают на молитвы людей. Мэтт Эллиот, что плавал у него первым помощником, много чего тогда порассказывал. Он один не хотел, чтобы люди делали всякие языческие вещи. Говорил об острове, что восточнее от Агейта, куда они ходили, что будто на нем прорва каменных развалин старее всего, что кто-нибудь когда-нибудь видел, что-то вроде Панапы на Каролинах, но с резными лицами, совсем как у больших статуй на острове Пасхи. Там неподалеку был еще невеликий остров с вулканом, где они видели другие развалины со всякой резьбой. Камни все поистерлись, пока лежали под морем, но ужасные вырезные чудища покрывали их сплошь. Ну так вот, значит, Мэтт сказывал, туземцы там имели столько рыбы, сколько могли выловить, и носили браслеты всякие, и на голове штуковины, вроде как золотые, и покрыты сплошь узорами с чудищами. Ну, прям совсем, как на тех развалинах на островке. Не пойми что, то ли рыбьи лягвы, то ли лягушачьи рыбы, и они будто бы крутятся так и сяк, но совсем как человечки. Никто не мог выведать у них, кто им так хорошо помогает, и все другие туземцы не знали, как это они исхитряются наловить такую прорву рыбы, когда на соседних островах тащили одни пустыни вода. Мэттон все дивился, да и капитан Оубет тоже. Оубет тот примечал, что с каждым годом все больше красивых юношей того племени исчезало с глаз долой безвозвратно, а стариков там вообще почти не было. Еще он заприметил, что некоторые туземцы выглядели слишком уж странно даже для канаков, и захотел Оубет вызнать правду насчет их язычества. Ведать не ведаю, как он это сделал, а только начал он промышлять торговлей из-за тех золоченых цацок, что носили туземцы. Все выпытывал у них, откуда бы они их взяли и нельзя ли раздобыть еще. И выведал всю же историю старого вождя, Уволоке, как они его называли. Никто, кроме Оубеда, не поверил старому желтому дьяволу. Но капитан-то, он умел читать людей как книги. Хе-хе-хе. Никто никогда и мне не верил, даже когда я им и теперь говорю. Вижу, ты не веришь, молодой человек. Хотя посмотреть на тебя, глаза-то у тебя вроде такие же смышленые, как были у Оубеда. Шепот старика становился все тише. Я содрогнулся, почувствовав, что сам он искренне верит в правдивость своих хмельных фантазий. «Ну так вот, сэр. Оубет, он узнал, что на Йентой земле водятся такие твари, о каких люди никогда и слыхом не слыхивали. И не поверят, даже если им скажут. Кажется, Йенте Канаки множество своих юношей и девушек приносили в жертву каким-то тварям, вроде богов, что жили под морем и платили им за это всякого рода пользой. Канаки повстречали тех тварей на малом островке со странными развалинами. И они казались им точь-в-точь теми ужасными рыбьи-лягушачьими чудищами, что вырезаны там на камнях. Может, они все вроде существ, о каких говорят русалочьи истории и все такое. У них на дне морском разные города, и Йентот остров выпучился оттуда. Кажется, там наверху оказалось несколько тех самых тварей, что жили в каменных зданиях, когда остров вдруг вылез наружу. Так вот, канаки и прознали про них, что они оттуда снизу. Сразу, как только высадились, поговорили с ними знаками, а вскоре учинили сделку. Этим тварям нравились человеческие жертвы. Им когда-то давным-давно их приносили много. Потом они надолго потеряли связь с верхним миром. Что они делали с жертвами, этого я не скажу. Я так думаю, Оубет не хотел, чтобы кто-нибудь слишком много об этом расспрашивал. Но факт, что Йента сделка показалась язычникам выгодной, потому что они переживали тяжкие времена и от нужды готовы были на всякое безумие. Дважды в год, в Вальпургиеву ночи, в канун Дня всех святых, они отдавали морским тварям точно такое число молодых людей, о каком условились. Также давали им кое-какие резные безделки, которые сами делали. А Йенте-твари, как обещали, давали им взамен прорву рыбы. Они сгребали ее со всех морских глубин. И еще всякий раз давали сколько-то золоченых вещей. Ну вот, встречались туземцы с тварями на малом острове с вулканом. Приходили туда на каноэ с жертвами и всяким прочим. А назад плыли с золочеными драгоценностями. Поначалу твари на главный остров, канакам, сами никогда не приходили. Но потом стали приходить своей охотой. Видать, они безумно захотели смешиваться с канаками на церемониях в Вальпургиеву ночи в канун Дня всех святых. Они, видишь ты, могли жить и под водой, и снаружи, потому и зовутся амфибами, так я думаю. Канаки говорили им, мол, если люди с других островов прознают, что они вообще здесь существуют, то захотят вымести их отсюда. Но твари им отвечали, что тут нечего беспокоиться, потому что они сами могут отовсюду вымести детей человечьих как шелуху, если те вздумают надоедать им. Мол, они могут такое, чему даже название не придумано, потому что подобное делалось только один раз с сгинувшими прежними существами, кто бы они ни были. Но, не желая лишнего беспокойства, твари затаивались, когда на остров приплывали чужие. А как дело подошло к спариванию с ентями, жабьими рыбами, канаки будто поначалу не хотели, но потом узнали кое-что, как на деле с этим спознались. Оказалось, человечьи люди все вроде родни таким водяным бестиям. Мол, все живое однажды вышло из вод и дожидалось только малой перемены, чтобы вернуться назад. Твари сказали канакам, что если они смешают крови, то дети будут как нижние сначала в человечьем виде, а потом превратятся и все больше будут похожи на бестий, пока наконец не уйдут в воду и не соединятся там внизу с огромным множеством бестий. И это в большинстве молодые парни. Их превратили в рыбьих тварей, и они пошли в воду, чтобы никогда не умереть. Енти-твари никогда не умирают, разве что их насильно убьют. Но вот, сэр, со временем Оубет вроде узнал, что тех островитян их водяные твари наполнили рыбьей кровью. Когда они старели, и это делалось заметно, то держались скрытно, пока не почувствуют, что им уже хочется оставить селение и идти в воду. Некоторым больше это нравилось, чем другим, а некоторые медленно изменялись и долго не хотели идти в воду. Но в большинстве они серьезно относились к пути, указанному им бестиями. Тот, кто от рождения больше походил на твари, превращался легко и исчезал безвозвратно, а тот, кто рождался почти человечьего облика, иногда оставался на острове лет, почитай, до 70, хотя обычно и до этого ходил вниз, чтобы попробовать плавать. Туземцы, уходившие в воду на время, сколько-то побыв там, возвращались. И будто кое-кто разговаривал там внизу со своим пра-пра-пра-пра-прадедом, оставившим сушу 2 века назад или того раньше. Все только и говорили, что о смерти. Как бы им не погибнуть в каноэ, воюя с другими островитянами, и не стать жертвой, приносимой богам Нижнего мира, и не помереть от укуса змеи или от чумы, или какой другой скоротечной хворобы, или еще от чего-нибудь до того, как им придет пора идти в воду. Очень им, видишь, хотелось такой перемены, а после которой с ними уже ничего ужасного не случится. Видать, надеялись, что то, что они получат, стоит того, что они отдадут. И Оубет вроде того, что задумался и о себе, когда слегка покумекал над рассказом старого Валакея. Хотя сам Валакея никогда не брал себе рыбьей крови. Он был королевского роду, и семейственные узы связывали его с королевскими родами других островов. Валакея, тот показал Оубеду много ритуалов и научил заклятиям, какие он говорил, вызывая морских тварей. И позволил ему посмотреть в селении на туземцев, многие из которых уже теряли человечье обличье. Но так или иначе, однако он ни разу не показал ему кого-нибудь из сущих морских тварей, выходящих из воды. Напоследок дал ему странную штуковину, как бишь ее, из свинца или еще чего-то, которую, сказал он, людям низа вынесли рыбьи твари из какого-то места в воде, чтобы наверху спрятать это добро. Полагалось сбросить это вниз с правильными молитвами и все такое. Валакея говорил, что когда твари рассеивались по всему миру, всегда находился кто-то, кто, осмотревшись, находил енту штуковину и приносил им, когда они требовали. Мэтту Эллиоту ему вообще не взлюбилось это дело, и он хотел, чтобы Оубет скорее уходил от острова. Но капитан страстно желал наживы, а тут обнаружил, что может по дешевке добыть енти золоченые штуковины. Люди низа заключили с ним выгодное соглашение. Твари ступили на ентот путь надолго, и Оубет взял предостаточно того золоченого товара, так что хватило открыть фабрику в старом заброшенном здании, когда-то бывшем мельницей Уайта. Он не стал торговать ентими штуковинами в том виде, как они были, потому что люди низа все время о них спрашивали. Тоже и его местные, нижние потом, хотя и обещали вести себя смирно, не давали ему покою, мол, где, да где все это золотое добро? Тогда он и позволил своим женщинам, пока те не совсем еще лишились человечьего обличья, носить кое-какие из ентих цацок. Ну вот, шел 38-й, кажись, год. Мне тогда 7 годков от роду было. И Оубет, тот в одно из плаваний обнаружил, что его островитян куда-то повымело. Все исчезли. А вышло так, что туземцы с других островов догадались кое о чем и решили прибрать дело к своим рукам. Да только не знали они древних магических заклятий, какими призывают морских тварей. Слышали, будто те прежние, канаки, получили много пользы, когда морское дно выпучило какой-то остров с развалинами старее потопа. Но только видят, что ханжеские стервицы, жившие там прежде, не оставили ничего путного ни на главном своем острове, ни на малом островке с вулканом. Одни развалины, которые все, почитай, рассыпались в труху. В некоторых местах только мелкие камни повсюду разбросаны. Вроде амулетов. С какими-то на них подобиями знаков, которые ты бы нынче назвал свастикой. Может, это знаки вообще самых древних тварей. Ну а все туземцы исчезли вместе со своими золочеными цацками, никого из канаков не осталось, кто мог бы хоть слово молвить насчет этого дела. Никто бы даже и не подумал, что на этом острове когда-то жили какие-то люди. Это, конечно, здорово ударило по Оубеду. Обычная торговля его пошла на убыль. Да и по всему Инсмуту тоже ударило, потому что пока стояли времена мореплавания, польза была не только хозяину судна. Экипаж тоже в накладе не оставался. В большинстве местные переживали плохие времена безропотно и покорно, как овцы. Но тут уж стало хуже некуда. Рыболовство пошло на убыль, и мельницы никак не хотели справно работать. В скорости Оубет он начал кощунственно проповедовать среди местных, мол, живут в овечьей глупости, молясь христианским небесам, которые никому ни в чем не помогают. Он говорил им, что некоторые народы молятся только таким богам, которые дают много пользы, дают все, что нужно человеку. Еще сказал, что если добрая паства станет его слушать, он, может быть, сумеет задобрить тех богов, каким молились люди низа. И энти-боги отплатят прорвой рыбы и цельными кусками золота. Ну а те, которые плавали с Оубедом на королеве Суматры и видели остров, те смекнули, о чем он толкует. Но не хотели никого слишком тревожить рассказами о морских тварях, которых сами не видели и считали глупыми сказками. И еще они думали, мол, вдруг и взаправду все переменится к лучшему, как обещал Оубед. А тот все свое, мол, он знает путь истинной веры, чтобы они получили пользу. Вдруг старик запнулся, забормотал, впал в угрюмость, уста его будто сковало ужасом. Нервно оглянувшись через плечо, а затем вновь повернувшись к морю, он зачарованно уставился на чернеющий в отдалении риф. Я заговорил с ним, но он не ответил. И я подумал, что никак нельзя дозволять ему прикончить бутылку. Безумный его рассказ я выслушал с глубоким интересом, ибо вообразил, что все же что-то есть в этой грубой, но своеобразной аллегории, основанной на странностях Инсмута и получившей развитие в путанных объяснениях старика, наделенного воображением и способностью творчески переосмыслить экзотическую легенду. Разумеется, я не считал, будто сказочка имела хоть какие-то реальные основания. Впрочем, это не спасало от истинного ужаса, внушенного мне этим повествованием, хотя бы уж потому, что в нем поминались необычные драгоценности, явно схожие со зловещей тиарой, которую я видел в Ньюберипорте. Возможно, орнаменты действительно пришли с какого-то далекого острова, а все эти дикие истории скорее являются выдумками самого Оубеда, нежели старого пьянчушки. Я передал Зейдугу бутылку, и он осушил ее до последней капли. Удивительно, как можно поглотить столько виски, но он сделал это. И даже следа хрипоты не осталось в его высоком, с присвистом голосе. Старик облизал горлышко бутылки и запихнул ее в карман, затем начал клевать носом, бормоча что-то себе под нос. Я наклонился поближе, стараясь хотя бы по артикуляции угадать слова, которые тот бормотал, и, присмотревшись внимательнее, заметил под его неопрятными густыми усами сардоническую улыбку. Да, он продолжал рассказ, и я, напрягший слух, сумел разобрать большую часть из произнесенного.